Глава 24. Слоун. Господи Иисусе, когда мне вообще в жизни пригодится знание того, как вычислить уровень карбоната кальция в панцире краба? Элиза сидит рядом со мной за нашим столиком в лаборатории и увядает со скуки, пока сестра у доски монотонно зачитывает инструкцию. Я смеюсь. Давай я покажу тебе старый добрый баллардский лайфхак. Достав телефон, я гуглю лабораторную по карбонату кальция. В результатах всплывают несколько PDF-файлов. Пробежав их глазами, я понимаю, что значения в них всех похожие, а это само по себе свидетельствует о том, что они, вероятно, верные. Так что я начинаю быстро шуршать карандашом, заполняя нашу табличку значениями для крабовых панцирей, яичной скорлупы и прочих объектов. Элиза хватает мой телефон. «Почему кто-то по имени Эр-Джей шлёт тебе фотки своего нижнего белья?» «Чего?» Я отбираю мобильник обратно и таращусь на экран. «О, боже мой, это спортивные плавки!» — восторженно говорю я. «Эр-Джей. Уверен, я об этом пожалею». Я хихикаю. Знакомый в Сэндовере только что сломался под общественным давлением и вступил в команду по плаванию. Это просто великолепно. Поверить не могу, что он решился. Фэн никогда по этому поводу не заткнется. Я быстро печатаю ответ. Я. Готов к своему первому сеансу бритья. Могу одолжить бритву. Эр-Джей. Да ну нахрен. Ничего я брить не буду. Я. Зато как мускулы сразу проступают. Ты видел пресс Сайлоса? Эр-Джей. Так и скажи, что хочешь увидеть меня без футболки. Я. Поверь на слово, нет ничего лучше, чем чистая простынь, когда только побрил ноги. Эр-Джей, к слову о твоих ногах на моей простыне. Я. Хорошая попытка. Эр-Джей, давай встретимся сегодня. Я. Аккуратнее, звучишь немного жалобно. Эр-Джей. Слоун, детка, твой неприступный образ уже не кажется таким убедительным, когда ты целый вечер не доставала язык из моего рта. Я чувствую, как краснеют щеки. Чёрт, он в чём-то прав. Но поражение я признавать не собираюсь, это не в моём характере. Я. Будешь так себя вести, тот вечер будет последним. Эр-Джей. Смерти моей хочешь. Осторожно, Элиза пихает меня локтем. Палево! Сестра Маргарет проходит по рядам между столами и укоризненно смотрит на меня. Я прячу телефон между коленями. Смотрим на доску, девушки. Никаких телефонов в классе. Небось, это её ненормальная сестра там психанула на обеде и рыдает над картофельным пюре. Друзья Ники смеются, и она гаденько мне ухмыляется. Тишина, мисс Тайсон. Я копирую усмешку Ники и передразнивающим тоном спрашиваю. Христа ради, когда ты уже наймёшь психотерапевта для своей биполярочки и оставишь всех в покое? Сестра вздыхает и, перекрестившись, переводит возмущённый взгляд на меня. «Останетесь после уроков, мистер Эскот, и чтобы больше ни слова». «Да плевать, ненавижу эту девчонку. Согласна оставаться после уроков хоть всю неделю, если последнее слово в спорах с Никки всегда будет за мной». Когда сестра Маргарет возвращается к доске, я решаю, что всё может гореть синим пламенем, и пишу сообщение Эр-Джею. «Я». Встретимся ночью на нашем месте. Отсидев наказание, я выхожу на парковку. Там меня ждёт Кейси, чтобы вместе поехать домой. Я спрашиваю её, как прошёл день, но сказать ей особо нечего. А это, как я понимаю, значит, что с прошлой недели ситуация не сильно изменилась. «Кстати», — говорю я, не сводя взгляда с дороги, «прикроешь меня сегодня?» Она разворачивается в кресле с заговорщической улыбкой. Я встречаюсь с Эр-Джеем на тропинке. То есть сбегаешь после отбоя? Без разницы. Просто на случай, если папа... Да, я поняла. Начинаем операцию рандеву. Ну ты и задрот. Она откидывается на спинку кресла, явно наслаждаясь ситуацией. У этого твоего правила без мальчиков не было шансов, да? Я тяжело вздыхаю. Да, ладно, возможно, он мне немного нравится. Ежу, понятно. Свалился мне на голову, как тяжёлый случай гриппа, который парализует тебя на месяц, или как мононуклеоз. Первые симптомы такие слабые, что ты их толком и не замечаешь. Потом в носу начинает свербеть, в горле немного першит. Не успеваешь опомниться, как ты уже лежишь в кровати под горой платочков и конкретно так больна. Не могу перестать думать об этом чёртовом парне. Прошлой ночью я целый час провела, фантазируя о том, как снова его поцелую, что постепенно перешло во всякие другие фантазии, включающие в себя его губы на разных частях моего тела и мои на одной очень конкретной его части. Я довела себя до оргазма одними только мыслями о том, как я ему отсасываю, а его пальцы путаются в моих волосах, пока он дрожит от разрядки. Мне внезапно становится жарко, и я открываю окно. Тем временем Кейси, сидящая на пассажирском сиденье, роется в рюкзаке у своих ног и с широкой улыбкой выуживает оттуда телефон. Меня сразу охватывает подозрение. «Это кто?» — требовательно спрашиваю я. Фэн просто спрашивает, как день прошёл. Вот с ним, значит, она разговаривает. Я продолжаю смотреть прямо перед собой, поскольку не хочу, чтобы она увидела моё недоверчивое выражение лица и подумала, будто я её отчитываю, а потом спрашиваю. Что происходит-то? Краем глаза я вижу, как Кейси делает невинное лицо. А что происходит? Ты много с ним болтаешь. Мы друзья. Друзья, осторожно повторяю я. Да, Слоун, друзья. Тебя это должно бы порадовать. У меня их сейчас дефицит. Я знаю, что она это не со зла, но её слова глубоко меня ранят. Напоминают, что если бы я была с ней, как обещала, ничего этого не произошло бы. И всё-таки. Фэн? Он милый. Она не смотрит на меня, но я вижу, как она улыбается, сама себе, глядя в окно. Как будто в тесном салоне машины можно скрыть такую очарованную улыбку. И он меня смешит. Вот он, поцелуй смерти. «Так он тебе нравится», — надавливаю я. «Я этого не говорила». «А это и не обязательно. Пусть Кейси и разговаривает со мной так, словно я чужая, я всё-таки не настолько тупая, чтобы пропустить новую влюблённость, прорастающую в садике сестры». «Да и вообще, у него наверняка кто-то есть, так?» — говорит она. «Ненавижу свою жизнь». «Фэн не заводит отношений», — с напором напоминаю я. «Он меняет девчонок с такой скоростью, словно хочет поставить мировой рекорд, а потом больше никогда им не звонит. Это не тот тип отношений, в которые тебе стоит ввязываться, Кейс». «А когда я сказала, что собираюсь?» — резко парирует она с таким жаром, которого от неё не видели уже несколько месяцев. «Я бы гордилась, если бы речь не шла о перспективе стать ещё одной засечкой на ремне Фэна». «Отлично. Вот и не надо». После моей грубой точки над «и» она сползает вниз по спинке сиденья, преисполненная неприязни и праведного гнева. «Я тут главный злодей, который не даёт ей развлекаться. Как будто я никогда не была на её месте». «Поверь мне», — говорю я, пытаясь звучать как старшая сестра, а не как её мать. «Такие парни, как Фэн, этого не стоят. Чувства для них важны в последнюю очередь». В этом возрасте они не способны на настоящие отношения. Это всего лишь пролог к тому, чтобы переспать с тобой и тут же забыть твоё имя. Для них всё это никогда не будет так важно, как для тебя. Ещё не успев договорить, я понимаю, насколько права. Это хороший совет. Не только для неё, но и для меня.